Весна. В апреле будет весна. Это я знаю точно. Польет водопадом она из труб водосточных. Мама землю вскопает, бросит в грядки картошки. Осенью клубни насобирает каждый мешок по трешке.